Начальник полиции Террелл опустил на рычаг трубку. Посмотрел на Беглера, потом на Лепски, криво улыбнулся. «Все верно. Джемисон подтвердил, что его жену похитили, но очень решительно потребовал от меня не вмешиваться в это дело. Обычные угрозы похитителей. А сумму выкупа он не назвал?» — поинтересовался Беглер. «Нет. Естественно, он хочет получить свою жену обратно живой. А для человека с такими доходами нет разницы, сколько заплатить. Я думаю, нам не стоит пока вмешиваться, но в любом случае надо связаться с ФБР». Он посмотрел на Беглера. «Позвони Говарду Джексону и введи его в курс дела. Скажи, что пока мы ничего не предпринимаем, но в будущем нам понадобится помощь. После возвращения миссис Джемисон». Беглер кивнул и отправился к себе. «Том», — продолжал Террелл, — «ты пока отправляйся домой. Не думаю, что до завтра что-нибудь случится». «А вы остаетесь, шеф?» «Да, на всякий случай». «Хорошо, тогда и я буду наготове». Лепски отправился в свою комнату. По дороге он вспомнил о Кэрол. Схватив телефонную трубку, он спросил Чарли Теннера, удачной ли была его миссия. Теннер взвыл. «Клянусь всеми святыми, Том, разрази меня гром, если я еще хоть раз стану передавать твои послания. До сих пор не могу очухаться». «Ты настоящий друг, Чарли», — с чувством сказал Том и повесил трубку. Минут через 10 зазвонил телефон на столе Террелла. «Это Чарли, шеф. Пришел Сид Дриздейл, просит встречи с вами». Террелл поморщился. Он слишком хорошо знал Дриздейла. «Что ему надо?» «Говорит, что-то очень срочное и очень важное». Террелл напрягся. Неужели уже пронюхал? «Ладно, пропусти». Тяжело дыша, Дриздейл ввалился в кабинет Террелла. «Черт бы побрал все эти лестницы!» — прохрипел он, грузно опускаясь на стул возле стола начальника полиции. «Как дела, шеф? Что-то вы припозднились». Террелл глядел на него ничего не выражающим взглядом. «Много дел накопилось. Так чего тебе, Сид?» «Мне стало известно, что утром какие-то нехорошие люди похитили миссис Джемисон». Дриздейл сладко улыбнулся. Проговорился-таки обжора поганый. Террелл сознавал, что, имея дело с таким хитрым лисом, как Дриздейл, отговорками не отделаешься. «Да, Сид, Джемисон получил записку с требованием выкупа. Но он очень просил меня пока не ввязываться в это дело. Сам знаешь, похитители угрожают расправиться с жертвой. Поэтому я и тебя прошу помалкивать до поры до времени». Дриздейл, понимающе кивнул. «Хорошо, Террелл. Джемисон — важная шишка, он знает, что делает. Но когда все откроется, шеф, обещайте, что я получу эксклюзивную информацию. И, конечно, расскажите о мерах, которые предприняла полиция и все такое. Я так понимаю, что когда миссис Джемисон вернется, делом займется Джексон из ФБР». «Конечно. Но сейчас, Сид, я не могу ничего обещать. Сам понимаешь, когда все вылезет наружу, мировая пресса взорвется». «Террелл, я предлагаю вам обмен. Баш на баш. Вы придерживаете этих волков, пока я не напечатаю эту историю. А я даю вам ниточку к похитителям. Идет?» Террелл посмотрел на репортера с удивлением. «Ты что, знаешь похитителя?» «Не знаю», — уклончиво ответил Дриздейл. «Но могу сделать очень близкое к истине предположение. В конце концов, чем вы располагаете?» «Ну, заплатит Джемисон выкуп, жена вернется домой. И что дальше? Похититель с денежками умчится в туманную даль. А я почти уверен, что могу вас на него вывести». Террелл колебался. Угроза привлечь за утаивание улик на Дриздейла не подействует. «Ладно, Сид. Обещаю, что получишь свой эксклюзив. Так кто же, по-твоему, похититель?» «Слово чести?» — Дриздейл вглядывался в него своими маленькими глазками. «Ты получишь эксклюзивную информацию. Теперь говори». Дриздейл просветлел лицом. Чуть подавшись вперед, он произнес таинственным шепотом: «Готов прозакладывать свой воскресный обед, что организовал это дельце Лаки Лукан».